Чувяки. Человек потерял чувяк. Нельзя идти в одном чувяке. Бросил чувяк он во враг. Вдруг видит, первый плывет по реке. Вниз по оврагу быстро пошел, а это совсем нелегко. Но когда чувяк свой нашел, первый уж был далеко. Не повезло человеку, бросил и этот он в реку. А ниже сидел какой-то рыбак. Приплыли к нему чувяк и чувяк.